не сменило совершенно другое чувство. Изабель никогда прежде не испытывала ничего подобного. Его горячие твердые губы прижимались к ее губам. Девушку охватило огромное волнение. «Скажи, что ты больше не питаешь ко мне ненависти, озорница. Доставь мне такое удовольствие», — прошептал Морган, целуя ее брови и поглаживая ее черные спутавшиеся волосы. Первым желанием Изабель было вырваться из его объятий, любой ценой защитить свое целомудрие. Но кровь забурлила в ее жилах. Охватившие ее чувства заглушили голос разума. «Я не питаю ненависти к тебе», — призналась она, блаженствуя в его объятиях. «Думаю, у меня никогда ее не было». Морган улыбнулся. Он нежно поцеловал ее щеку. Затем дорожка поцелуев добралась до ее подбородка. «Ты не представляешь, как я рад слышать это. Мне кажется, ты обманываешь меня. Подозреваю, ты всегда это знал». «Да», — с улыбкой признался Морган. «Я только ждал, когда ты тоже поймешь это». «Ты не должен так делать», — запротестовала она снова, когда рассудок вновь одержал верх. «Почему? Разве тебе это не нравится?» Прежняя Изабель де Лейси солгала бы, но только что пробудившаяся Изабель не смогла. «Очень нравится», — откровенно произнесла она и улыбнулась, пошевелившись в его объятиях. «Ты прав, я ревновала. Мне нестерпимо было видеть, как ты целовал ту девушку. Тогда я возненавидела тебя за это. Прости меня, дорогая. Впредь я никогда не причиню тебе боли. Обещаю», — прошептал Морган. Его дыхание обожгло щеку Изабель. Но теперь ни слова о душевных муках или о гордости. Больше ничего нет. Эта ночь принадлежит нам. Невысказанное обещание, скрытое за его словами, заставило сердце девушки бешено забиться. Изабель захотелось пойти по этой запретной тропе и познать тайны, которые он предлагал ей открыть. Этот гордый валлийский лорд станет ее возлюбленным. Он рушил все ее представления о мужчинах. Поведение Моргана не напоминало ритуал притворной игры. Его горячие поцелуи открыто говорили о его страсти. Девушка задрожала от удовольствия. Он ласкал ее шею и плечи, двинулся вниз по спине, и вот уже его горячие руки стали гладить ее бедра и ноги. «Неужели ты любишь меня?» — спросила Изабель, отказываясь поверить в это. «Я действительно люблю тебя, Изабель, милая. Разве ты слепая? Я влюбился в тот самый миг, когда увидел тебя на турнире. Ты сидела рядом с рыжеволосой девушкой. И хотя у меня не было знака твоего благоволения, но я представил себе, что сражаюсь в твою честь», — тихо произнес Морган. Это признание поразило Изабель. Трудно было поверить, что такой грозный воин нежно хранил в своем сердце ее образ. «Ты казался таким суровым и неприступным в своих черных доспехах», — Я даже и представить не могла, что окажусь в твоих объятиях или